Каменская. Уходя из дома, Настя решила проведать собаку. Ей чего-то казалось, что Бруно будет скучать и грустить. Однако веселый босовитый лай послышался из-за двери, едва ключ вошел в замок. Пес был в полном порядке, и ни малейших признаков болезненной тоски Настя не углядела. Налила в питьевую миску свежей воды, заглянула в холодильник, проверила количество вареного мяса, убедилась, что утром запомнила все правильно. И мяса, и гречки хватит еще на два кормления. Стало быть, вечерним и утренним питанием Бруно обеспечен, а новую порцию нужно будет сварить завтра. «Веду себя как дура последняя», — с досадой думала она, спускаясь вниз в лифте. «Ведь хозяева говорили, что Бруно отлично остается один целыми днями, если находится дома в привычной обстановке. И Лёшка предупреждал меня, не нужно очеловечивать животных, это неправильно и даже опасно». Убив время на поиски информации для Серёжки Зарубина, Настя не успела как следует подготовиться к лекции, но времени, которое предстояло провести в дороге, должно было хватить на то, чтобы привести мысли в относительный порядок. Имеет ли смысл так уж сильно надрываться с подготовкой, если это все равно никому не нужно? Сотрудники региональных управлений Следственного комитета со всей страны съехались в столицу на трехмесячные курсы повышения квалификации. Но только абсолютно наивный человек будет думать, что эти люди, которым в соответствии с должностными обязанностями надлежит анализировать статистику и писать аналитические справки, прибыли с целью получить знания. Да нафиг им эти знания. 3 месяца свободы — вот главное. Они и на занятия-то не особо ходят. По списку в аудитории должно присутствовать 84 человека. Изначально слушателей планировалось 85, но один неудачник ухитрился по пути в Москву попасть в аварию и затем в больницу. А в реальности, как Настя подсчитала, не больше 50. Конечно, несправедливо огульно хаять всех подряд. Есть и такие, которым действительно интересно. Они исправно посещают все занятия и вникают, и вопросы задают. Но таких всего 3 или 4. Сегодня в аудитории был почти аншлаг. Аж 68 человек. «Погода», — усмехнулась про себя Настя Каменская. «Февраль. Сыро, скользко, мерзко. Общежитие через 2 улицы, добежал и сиди в тепле несколько часов. Торчи в телефоне, занимайся своими делами, заодно и галочку о присутствии зарабатывай. Поди плохо». «Итак», — начала она, оглядывая слушателей. «С математической частью мы с вами разобрались на предыдущих 3 занятиях. Сегодня мы начнем отвечать на вопрос, что вообще можно и нужно делать со статистическими данными? Как и куда применять математику? Как оценивать полученные выводы и как потом их проверять? Начнем с простейшего примера на легких числах, чтобы можно было быстро считать в уме». Она повернулась к доске, взяла специальный фломастер с легко стирающейся тушью. «В регионе N в течение ряда лет доля убийств в структуре зарегистрированных преступлений составляла 25%. В прошлом году — 22%. Как вы сформулируете вывод?» Первой откликнулась молодая женщина, сидящая где-то в средних рядах. «Уровень убийств снизился на 3%. «Какой кошмар! Все впустую. 3 полуторачасовые лекции отправились коту под хвост. Неужели все присутствующие согласны с этим чудовищным по своей безграмотности ответом?» «Прекрасно», — ровным голосом отозвалась Настя. «Все согласны с этим выводом?» «Не на 3, а на 12, — послышалось с задних рядов. «Ну, слава богу, хоть кто-то считать научился. По сути, и второй ответ абсолютно неверный, но хотя бы с точки зрения арифметики правильный». «Прошу вас», — Настя махнула рукой в сторону ответившего слушателя, мужчины лет 30 с небольшим. Тот поднялся. «Мне к доске идти?» «Не нужно. Вы нам на пальцах объясните ход рассуждений». «Ну, это... если доля в 25% — это на самом деле 100%, то 3 относится к искомому так же, как 25 к 100. То есть нужно 3 умножить на 4. Это если в уме считать. Правильно. Садитесь, пожалуйста. Расчеты всем понятны? Настя снова оглядела присутствующих и пришла к выводу, что понятно далеко не всем. Ну, было бы странно, если бы наоборот. Не приходят, а если и приходят, то не слушают. Так и не усвоили разницу между процентами и пунктами, между долей в структуре и уровнем. Ладно, она станет заниматься с теми, кому это нужно, а остальные пусть как хотят. Теперь я скорректирую вывод, сделанный вашей коллегой. Уровень убийств снизился на 12%. С таким вариантом все согласны? Или кто-нибудь думает иначе? Она перевела взгляд на тех 4 слушателей, которым, как ей казалось, было действительно интересно постигать основы анализа криминальной статистики. Эти 4 явно думали иначе. Мужчина, на вид лет 40, из Екатеринбурга. Полная неухоженная дама примерно того же возраста с властным лицом и цепкими глазами, приехавшая из Курска. И парочка молодых ботанов. Девочка совсем молоденькая и мальчик чуть постарше, оба в очках, как близнецы. Даже длина волос примерно одинаковая. У девочки коротюсенькая стрижка, а мальчик слегка оброс. Судя по всему, парочка быстро нашла общий язык, приходит и уходит вместе, сидят рядышком на первом ряду. Наверное, горят юным энтузиазмом. Пока еще по наивности и чистоте души свято верят в эффективное правосудие, отправлению которого собираются изо всех сил способствовать глубокими и всесторонними аналитическими материалами. Как жаль, что их ждет жесточайшее разочарование. «Прошу вас», — обратилась Настя к мужчине из Екатеринбурга. «Мне кажется, вам есть что сказать». Мужчина откашлялся, застегнул пиджак. В этой аудитории он был единственным, кто носил костюм. Все остальные представители сильного пола приходили в джинсах, свитерах и пиджаках, больше похожих на тонкие курточки. Неформальная одежда считалась здесь нормой. Люди на службе устали от официоза. Пусть отдохнут хотя бы во время повышения квалификации. «Я не согласен с употреблением термина «уровень». Речь идет не об уровне, а о доле отдельных видов преступлений в общей структуре преступности в регионе. Уровень — это совсем другое». Остальные 3 синхронно кивнули. Дама из Курска с выражением одобрения, парочка ботанов с удовлетворенными улыбками. «Ура! Все-таки 3 лекции прошли не совсем впустую. Пусть хотя бы только для этих 4. Но екатеринбуржец-то каков! Говорит, как пишет. Словно это он, а не Анастасия Каменская, читает лекцию». «Будьте так любезны, повторите для своих коллег, что такое уровень. Меня они, судя по всему, не слушали. Будем надеяться, что вам повезет больше, чем мне». «Уровень — это количество чего-либо на 1000, 10 000 или 100 000 населения. Категорией «уровень» удобно пользоваться для сравнения разных регионов друг с другом, поскольку население в них разное, и сравнение абсолютных показателей неинформативно». «Только разных регионов?» — уточнила Настя. «Или есть еще какие-то области применения?» «Полезно еще при анализе состояния преступности в одном и том же регионе за ряд лет, если по каким-то причинам численность населения заметно менялась. Например, при строительстве градообразующего предприятия, что влечет за собой мощное и быстрое развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест». Пока слушатель из Екатеринбурга говорил, Настя быстро пролистала список, где указывались не только фамилия, имя, отчество, но и другие сведения. Все понятно. Этот человек совсем недавно назначен на должность, а до этого отвечал за связь со средствами массовой информации в пресс-службе Следственного комитета. Вот откуда правильная речь и гладкие формулировки. Наработанный навык. Остальную часть занятия Настя провела, ориентируясь на 4 заинтересованных, чтобы совсем уж не утратить преподавательский кураж. В конце объявила. «Через неделю учебным планом предусмотрен рубежный контроль, вы все в курсе. Запишите задания, которые вы должны выполнить письменно к этому сроку». Она снова повернулась к доске и написала 3 фамилии. На мгновение запнулась и добавила четвертую. Стеклова, С.В. Это российские ученые-юристы, по нескольку десятилетий разрабатывавшие различные проблемы криминологии. Трудов у каждого из них очень много, так что вам будет с чем работать. Читать все, что они опубликовали, не обязательно, да у вас и времени не хватит. Каждый из четверых написал сотни статей и множество монографий и учебников. Суть задания в том, чтобы найти полный перечень работ, в которых они являлись авторами или соавторами, и придумать, как эти перечни можно проанализировать и какие выводы сделать. Работы можете писать единолично или коллективно, кому как удобнее, на ваше усмотрение, но максимальное число участников одной работы — 3 человека. Это понятно? Сперва повисло ошеломленное молчание, которое Настю совершенно не удивило. Людям полагается анализировать статистику преступности и показатели работы Следственного комитета, а не какую-то там научную деятельность. Вообще-то задание для рубежного контроля она планировала совсем другое. Но утренний разговор с Зарубиным и последующие поиски материалов в интернете навели ее на эту хулиганскую мысль. «Вы хоть примерно объясните, что мы должны сделать?» — раздался голос. Аудитория зашумела. «Количество написанных работ по годам, что ли? Или листаж по годам?» «Какое отношение это имеет к анализу преступности? Бред какой-то!» Настя подняла руку, призывая слушателей успокоиться. «Кто сказал про количество написанных работ по годам?» Поднялась симпатичная молодая женщина с ярким макияжем. «Я сказала. А что?» «Отлично. А кто сказал про листаж?» Еще одна симпатичная женщина, только постарше. «Вот видите, 2 человека уже сходу предложили отследить динамику научной активности. Думаю, как только вы погрузитесь в исходную эмпирику, вам в голову придет множество вариантов. Моя задача — научить вас анализировать любые массивы данных. Понимаете? Любые! Моя задача — настроить ваше мышление таким образом, что вы легко будете придумывать сами, как работать с данными. И тогда уже вам будет совершенно все равно, что анализировать — статистику преступности или надои коров. Вы просто будете уметь это делать». Я умышленно даю задания для рубежного контроля, не связанные с теми материями, в которых вы привыкли ориентироваться, чтобы вы не пытались идти протаренными путями. Эти пути вас ни к чему не приведут, и начало сегодняшнего занятия нам это ясно показало. Подавляющее большинство из вас не сумело правильно ответить на самый элементарный вопрос. Значит, мы оставим в покое преступность и займемся отвлеченными материями, чтобы у вас вырабатывался креативный подход. Если вы думаете, что в рамках цикла «Основы анализа статистики» я вам буду давать под запись алгоритмы «сначала сделай так, а потом эдак» и напиши вот такой вывод, то вы заблуждаетесь. «Но вы же формулы давали!» — с возмущением воскликнул кто-то. «Как сигму считать? И про 2 сигмы говорили!» «Формулы — это не алгоритмы», — возразила Настя с улыбкой. «Формула — это всего лишь формула, выраженный в математическом виде способ уточнения информации. Формулу исчисления сигмы вы будете пользоваться только для того, чтобы понять, достоверно ли различие между показателями, или же оно находится в рамках статистической погрешности. Не более того. Если вы по образованию не математик, вы эту формулу сами не выведете, поэтому я ее просто вам даю, а вы записываете и запоминаете. А вот какие показатели сравнивать и какие выводы делать из результатов сравнения, это вы придумываете сами. Алгоритм вырабатывается личным опытом. Вам надлежит самим придумать, как эту формулу использовать, куда ее подставить и что потом со всем этим делать. На рубежном контроле я не буду оценивать достоверность выводов, которые у вас получились. Я буду оценивать исключительно творческую составляющую. Какие показатели вы решили проанализировать? Как вы это сделали? Что с чем сравнивали? Каким выводом пришли? Какие гипотезы выдвинули? Какие способы проверки этих гипотез предлагаете? Не сдерживайте фантазию. Не опасайтесь сказать или написать глупость. Ошибки есть обязательный элемент обучения. Не наделав ошибок, человек ничего не поймет и ничему не научится. Анализ статистики — это совсем не то, что вы привыкли видеть на официальных сайтах СК, МВД или прокуратуры. Там содержится поверхностный детский лепет, недостойный даже называться анализом. И если вы полагаете, что сможете составлять такие же беспомощные отписки и считаться ценными работниками, то мне придется вас сильно разочаровать. Так что дерзайте, друзья мои. Увидимся на следующем занятии. Настя собрала со стола вещи, засунула в сумку, проверила телефон. Непринятый вызов от Чистякова и сообщение от него же. «Буду в твоих краях. В 14:30 у меня встреча с редактором. Если хочешь, можем около 14 выпить кофе. Там, где в прошлый раз». «Супер! Теперь только начало второго. Можно пойти в милую кофейню на соседней улице, заказать кофе с пирожным... Нет, с двумя пирожными. Спокойно позаниматься чем-нибудь приятным и интересным. Например, покопаться в публикациях Стекловой. А потом выпить кофе еще раз, но уже вместе с любимым мужем. И к черту осадок от осознания ненужности своей преподавательской работы. То, что доставляет удовольствие, совсем не обязательно должно приносить кому-то пользу. Ей нравится, и этого достаточно, пусть оно хоть тысячу раз бесполезное. В конце концов, вырезание миниатюрным лезвием под микроскопом каравеллу из рисового зернышка тоже немного пользы приносит человечеству, но мастер годами сидит и кропотливо делает свою работу просто потому, что ему это нравится. И кто его осудит? Настя отстучала ответ Алексею и краем глаза заметила мужчину, выходившего из аудитории последним. Он показался незнакомым. «Наверное, на предыдущие занятия не ходил. Сегодня в первый раз явился», — подумала она равнодушно. «Ну и что? Что многим работникам Следственного комитета ее предмет не интересен?» «Подумаешь, большое дело. Никто и ничто не испортит ей настроение. Особенно перед неожиданной, незапланированной встречей с Лёшкой». Эту кофейню Настя Каменская приметила еще тогда, когда впервые приезжала на собеседование, получив предложение вести курс судебной статистики. Очень симпатичный интерьер и приятный выбор музыки, льющийся из динамиков, странно сочетался с невкусным кофе и крайне скудным выбором еды и десертов. Но все вместе отчего-то создавало невероятно обаятельную атмосферу. После 2-3 посещений Настя, перепробовав то, что имелось на застекленных витринах, нашла оптимальное для себя меню. Кофе-латте, в котором молоко вполне удачно маскировало кисловатый вкус кофейных зерен. И корзиночка с ягодами и йогуртовым суфле, легким и почти совсем не сладким. Прочие десерты казались тяжелыми и приторными и не радовали ни язык, ни глаз. «Позвольте составить вам компанию, Анастасия Павловна», — раздался незнакомый голос. Настя оторвала взгляд от экрана загружавшегося айпада и поспешно проглотила суфле, которое только-только собралась посмаковать. Перед ней стоял тот самый прогульщик, который выходил из аудитории последним. «Вообще-то мне не нужна компания», — сухо произнесла она. «Но если у вас есть вопросы, задавайте, я отвечу». Присесть за стол она не предложила, но мужчина, тем не менее, отодвинул стул и устроился напротив нее. Рост высокий, телосложение нормальное, не атлет, но и не астеник. Черты лица правильные, волосы густые и хорошо подстриженные, одет неброско, аккуратно и дорого. Даже очень дорого. Куртка из сплетенных тонких полосок оленей кожи стоит столько, что даже подумать страшно. Ну, понятно, что у сотрудника Следственного комитета с такими доходами есть масса дел намного более важных, чем посещение скучных лекций в рамках курсов повышения квалификации. «Я хотел спросить, почему вы выбрали именно этих ученых для задания?» «Для начала представьтесь», — сказала она. Да, вы правы. Извините. Моя фамилия Паюшин. Паюшин, значит. Нет и не было в ее списке никакого Паюшина. В этом Анастасия Каменская могла бы поклясться. Хотя память, конечно, уже не такая надежная, как в молодости. «И откуда вы, слушатель Паюшин?» «Следственное управление Следственного комитета по Вологодской области», — отчеканил мужчина в дорогой куртке. «А вот это уж точно нет. Из Вологды как раз мальчик-ботан. На курс набирают 85 человек, по одному из каждого субъекта федерации. Двух человек из Вологды не может быть по определению. И кто ж ты такой, хотелось бы знать?» Представитель учебного отдела, присланный проконтролировать, как пенсионерка Каменская проводит занятия. Ну хорошо, представитель. А врать-то про Вологду зачем? Или ты вообще из совсем другой епархии? Настя сдержанно улыбнулась. Будем считать, что познакомились. Теперь я готова выслушать ваш вопрос. Так я уже спросил. Почему из всех ученых-криминологов вы выбрали именно этих? А вас что-то смущает в моем выборе? Но ведь ученых-криминологов очень много. Почему ваш выбор пал именно на этих четверых? Потому что если бы я выбрала любых других, вы бы точно так же недоумевали, почему именно их. Ваш вопрос не имеет смысла. Думаю, если бы вы посещали все занятия по статистике, вам был бы более понятен мой выбор. «А вы так уверены, что я их не посещал?» «Уверена», — кивнула Настя. «На предыдущих занятиях вас не было, и в списке слушателей вас тоже нет. У меня хорошая память». «Я в курсе». «Вот даже как». «Мировая слава бежит впереди меня», — насмешливо подумала Настя. Шутки закончились. Опять она вляпалась в чью-то игру, правила которой пока неизвестны. «Что-то зачастило со мной. То годами никому не была нужна, а то уже второй раз за два месяца. Или у них там интенсивность игрищ сильно повысилась?» «Представьтесь еще раз, будьте любезны», — холодно сказала она. «Только нормально». Мужчина молча показал ей развернутое удостоверение. «Служба собственной безопасности. Майор Паюшин». «Ну и по кому он работает?» «По кому-то из слушателей курсов?» «Это странно. Служба собственной безопасности МВД не должна разрабатывать сотрудников других ведомств. Хотя по связям, конечно, можно от любого полицейского добраться до кого угодно, вплоть до высшего руководства страны». «Теперь вы ответите на мой вопрос. Почему вы выбрали этих четверых ученых?» «Ох ты, господи!» «А может, его интересуют не слушатели, а именно эти ученые? Двоих уже нет в живых, двое других еще здравствуют и активно работают, и оба служили в научных подразделениях МВД, носили погоны, вышли в отставку в звании полковника. Что от них может быть нужно службе собственной безопасности? Их нынешние связи? Высокие начальники системы МВД, которым эти ученые пишут диссертации за деньги? Неужели заняться больше неким?» «Господин майор, давайте перестанем изображать марлезонский балет, ладно? Через полчаса, возможно, и раньше, я встречаюсь здесь с мужем. Поэтому, если вас интересует что-то конкретное, говорите, я быстро все скажу и расстанемся друзьями». «Хорошо», — Паюшин вздохнул. Лицо его приняло выражение укоризненное и слегка обиженное. «Почему вы выбрали конкретно профессора Стеклову, Светлану Валентиновну? Вы написали ее фамилию последней и после некоторой паузы. Совсем небольшое, но я заметил. Сложилось впечатление, что вы решили включить ее в перечень прямо в тот момент. Я хочу знать, Анастасия Павловна, почему вы вдруг о ней вспомнили?» «О как! Прямо с места и в лоб. Топорно. Неужели его учили работать именно так? Или вообще ничему не научили? Если он в курсе насчет хорошей памяти, которой Анастасия Каменская действительно когда-то славилась, то должен был иметь сей факт в виду и не пытаться представиться слушателем. не получилось, и не смог быстро перестроиться и придумать что-нибудь поизящнее. Куда девался весь профессионализм? Почему именно Стеклова? «Ой, какая же я дура!» — сказала себе Настя. «Ну, конечно, ему не нужны ни живые ученые, ни покойные, ни сотрудники СК. Ему нужен Сережка Зарубин. Плановая проверка, скорее всего. Во времена ее службы такие проверки проводились раз в 3 месяца в отношении каждого офицера. Правда, раньше этим занимались отделы кадров. Выставляли наружку и фиксировали, что человек делает, куда ходит, как проводит свободное от службы время, с кем встречается, где и сколько выпивает и тому подобное. Интересно, сейчас режим поменяли? Проверки стали чаще, реже? Или все осталось как было? Значит, за Зарубиным они выставились как раз сегодня или даже вчера, а теперь проверяют, чем вызвано такое странное утреннее свидание с бывшей коллегой, полковником в отставке Каменской. А если проверка не плановая, и ноги Сержику приделали в рамках разработки? Где-то накосячил? Или все дело в убийствах, посвященных учителю? Контролируют возможную утечку информации? Зарубин дал понять, что вокруг этого дела поднялась довольно дурно пахнущая возня. Послать лесом майора Паюшина? Глупо. Сережке только хуже будет, лишние подозрения. Про Стеклову я вспомнила, потому что вчера вечером мне сообщили, что она скончалась месяц назад или около того. Мы немного поговорили о Светлане Валентиновне, о ее работе на кафедре, о вкладе в науку. Честно говоря, я сталкивалась с ней так давно, что если бы не вчерашний звонок от бывшего коллеги, я бы сегодня вряд ли вспомнила это имя. «А кто же вам вчера звонил, если не секрет?» Паюшин обезоруживающе улыбнулся. «Никакого секрета. Но у меня есть принципы». Настя постаралась улыбнуться примерно так же, но уверенности, что у нее получилось, не было. «Я пенсионер. Отставник, и у вас нет полномочий разрабатывать меня. Я для вас никто. Поэтому мои телефонные переговоры есть мое сугубо частное дело. Имя профессора Стекловой и ее научные труды составляют государственную или служебную тайну? Если да, я отвечу на все ваши вопросы, чтобы вы могли привлечь виновных к ответственности за разглашение. Если нет, тогда извините». «Не любите вы нас, Анастасия Павловна», — удрученно констатировал майор. «А кто ж вас любит-то? Сами знаете, вашу службу вся полиция называет гестапо. Надо полагать, даете повод». Она пожала плечами. «Имею право. Я никто, и мое личное отношение к любому из подразделений правоохранительных органов не должно никого волновать». «Понимаю». Паюшин пожевал губами и снова вздохнул. «Вы обижены. Всего 2 месяца назад с вами обошлись, ну, скажем, не вполне корректно. Так что я понимаю ваши чувства». «Нет, не понимаете». Настя снова улыбнулась, на этот раз весело и совершенно искренне. «У меня нет обиды ни на следствие, ни на розыск, ни на начальников, ни на вас лично. Никто из вас не виноват. Вы все просто пешки в одной большой грязной игре. Вы делаете вынужденные ходы, которые даже не вы сами придумали. Вам эти ходы навязали, а вы послушно исполняете чужую волю, и в этом нет вашей вины». «Что вы хотите сказать?» «То, что сказала. Это длинная, многолетняя многоходовка, рассчитанная людьми, хорошо умеющими планировать. Когда-то, очень давно, когда вы еще не родились, господин Паюшин, председатель КГБ сильно не любил министра МВД. Вам, наверное, этого ни в школе, ни в вузе не рассказывали. А если и рассказывали, то вы мимо ушей пропустили. Как только председатель КГБ стал руководителем нашей страны, он немедленно поменял тогдашнего министра на своего ставленника, чекиста, не особо умного и ничего не понимавшего ни в том, что такое преступность, ни в том, что с ней вообще делают и в какую розетку включают. Этот новый министр столь же шустро начал наводнять органы внутренних дел совершенно посторонними ребятами как из своего родного КГБ, так и из комсомольских и партийных органов. Его трудно в этом винить, ведь любой начальник стремится привести свою команду. И если прежде, на протяжении десятилетий, милиция была монолитной, по крайней мере в психологическом и этическом плане, то теперь она четко разделилась на своих и пришлых, на старую школу и безграмотных варягов. Первый клин вбили, развал начался. Вторым шагом в этой многоходовке была оголтелая борьба с пьянством и алкоголизмом. «А это-то тут при чем?» — вполне искренне удивился Паюшин. «Вы что, одобряете пьянство? По-вашему, видно, не скажешь, что вы злоупотребляете». «Я вообще не пью и пьяных не люблю. Но речь в данном случае не об этом. В России всегда пили много, и оперсостав исключением не был. Так вот, под предлогом борьбы с распитием на рабочих местах из органов внутренних дел быстренько выперли костяк наиболее опытных профессионалов, которые и преступления раскрывать умели и любили, и молодых обучали. Разрушилось кадровое ядро. Молодые приходили, но перенимать опыт стало не у кого. А случилось это, когда вас еще на свете не было. Теперь переходим к третьему шагу этой блистательной операции. Вы слышали гуляющую в народе байку об академике Семашко, который в бытность свою народным комиссаром здравоохранения сказал, что зарплату врачам можно установить совсем маленькую, потому что доктора сами себя прокормят. Не знаю, правда это или действительно байка, но с полицией, которая в ту пору была еще милицией, именно так и поступили в начале 90-х или даже чуть раньше, когда во второй половине 80-х начали выползать из подполья огромные теневые капиталы, на которых и строился в те годы весь частный бизнес. Милиция нищала на глазах. Оклад содержания не соответствовал ни быстро растущим ценам, ни уровню нагрузки и личного риска. А фиг с ними, с ментами этими. Они сами себя прокормят. Возможности же есть. Они ж своего не упустят. Они и не упустили. Тем более зарплату платили через пень-колоду. Впрочем, вы этого наверняка не помните. Вы тогда еще были слишком маленьким. В школе учились, верно? Потом, в те же 90-е, в милицию влили армейских офицеров, которые принесли с собой трепетное отношение к слову «приказ». Зачем голова? Зачем совесть? Зачем правосознание? Кому это все надо, если есть приказ? Выполнить ни о чем не думая и скорее бежать зарабатывать на жизнь, крышевать, договариваться, разруливать, решать вопросы, выполнять левые заказы. Затем нужно было осуществить еще один маневр, не оставить милиции ни малейшей возможности реально осуществлять защиту граждан. А то мало ли как сложится. Вдруг численность тех, кто пришел служить, так сказать, по зову сердца, превысит критическую массу. Вдруг они станут создавать атмосферу и насаждать среди остальных коллег свой ненужный и даже вредный идеализм. Нельзя такого допускать. Нужно перекрыть им кислород полностью, чтобы даже не думали высовываться. Нас загрузили таким количеством бумажной работы, придумали столько отчетов, докладных записок, письменных запросов и письменных же ответов, справок и прочей писанины, что на работу по раскрытию преступлений просто не осталось времени и сил. А о предупреждении преступлений речи вовсе не идет, про него давно забыли. Сосед регулярно бьет жену. Ничего, вот когда убьет совсем, тогда и приходите. В подъезде наркоманы тусуются. А вам-то что? Квартиру обворуют? Ну, обворуют, приходите. Мы посмотрим, подумаем и, может быть, подключимся. Для чего это нужно? А чтобы граждане чувствовали себя полностью беззащитными и бесправными. Чтобы понимали, что высовываться нельзя. Отстаивать свои интересы нельзя. Иметь гражданскую позицию тоже нельзя. Ибо никто не защитит, даже если ты 100 раз прав и ни разу не виноват. Ни в чем не заинтересованная, но при этом хорошо управляемая полиция, которой наплевать на людей, нужна власти, чтобы насадить и вырастить в населении страх. Выученную беспомощность, чтобы никто и не пытался что-то там отстаивать и защищать, чтобы никто не выступал и пикнуть не смел. Затравленными и запуганными рабами, оставленными без поддержки со стороны закона, так легко управлять, правда? Намного легче, чем свободными людьми, которые четко знают свои права и готовы за них бороться. В те годы, когда пришли на службу и вы, и почти все из тех, кто сегодня работает, все уже сложилось. Быстро и четко выполни приказ, и можешь заниматься своими финансовыми вопросами. Разве можно винить вас или, к примеру, того молоденького следователя, который так рвался сделать из меня убийцу? Он всего лишь выполнял приказ своего начальника, а когда носишь погоны, то вынужден ставить слово «приказ» выше всех остальных слов. И вся эта почти 30-летняя эпопея принесла, наконец-то, желаемый результат. Полиция и прочие силовики легко и с удовольствием выполняют политически окрашенные приказы, которые зачастую являются на самом деле заказами и не имеют никакого отношения к понятию правопорядок, потому что четко понимают свои перспективы. Они знают, что ни в коем случае нельзя допустить никаких изменений режима, потому что новые начальники их сожрут за то, что они творят сегодня. И хорошо, если только сожрут. А то ведь и посадить могут. Они ведь за годы службы много чего успели наворотить. И избивали людей вплоть до инвалидности. И у виновных деньги брали за отмаз. И невиновных сажали. И граждан, которые пришли заявить о преступлении, отфутболивали и месяцами мурыжили, только чтобы заявление не принимать и не регистрировать. Грехов у них полно. И больших, и малых. Власть сменится. И что им делать? Уходить со службы? Так они же ничего не умеют, разве что отписки сочинять, ведь раскрывать преступления они так и не научились. Им возможности такой не дали, бумажками завалили. Профессии в руках нет, образование получено кое-как и давно забыто. И куда им теперь? Заранее примкнуть к оппозиции тоже опасно. Ненадежно это дело, а вдруг да не выиграют. Так что никаких обид и претензий у меня нет. Поверьте, господин Паюшин, я к полиции отношусь с большим сочувствием. Не они все это придумали. Не они начали, не им и заканчивать. Паюшин смотрел на нее в немом изумлении. «Вы это серьезно, Анастасия Павловна? Вот уж никак не ожидал услышать от вас такую жуткую конспирологическую теорию. Вы же разумный человек, здравый, а плетете какую-то историю заговора. Вы что, действительно полагаете, что какие-то таинственные силы целых 40 лет осуществляли такую долговременную комбинацию? Вам самой не смешно?» Настя улыбнулась и сунула в рот последнюю ложечку суфле. «Вкусно. Настолько вкусно, что даже этот майор не смог испортить удовольствие». «Да бог с вами, какие там комбинации? Насчет длинной многоходовки, это я вас обманула. Пошутила. Комбинации были, конечно, но более, так сказать, кратковременные и последовательно осуществлялись разными интересантами, друг с другом не связанными. Однако вся эта история — прекрасная иллюстрация того, какими могут быть отдаленные последствия взаимной неприязни всего лишь двух отдельно взятых персонажей. Согласитесь, красиво?» Она посмотрела на часы. «Без четверти два. Совсем скоро Лёшка появится. Ладно, не будет она терзать этого дорого одетого Паюшина. Он ведь тоже приказ выполняет, государеву службу несет. Он не виноват». «Теперь о деле. Вас интересует, кто и в связи с чем разговаривал со мной Стекловой. Я правильно поняла?» Паюшин одобрительно закивал. Настина сговорчивость ему явно понравилась. «Да, правильно». «Со мной разговаривал вчера вечером по телефону капитан Дзюба, а сегодня утром полковник Зарубин». Скрывать смысла нет. Не зря же этот крендель приперся к ней на занятия. Значит, либо наружка доложила об утренней встрече, либо они контролируют звонки оперов, занимающихся делом учителя. Если она попытается соврать так грубо, то ребятам точно не поздоровится. А вот если не грубо, то... «А что они вам пояснили?» «Ничего. Дзюба спросил, знала ли я Стеклову и могу ли хоть что-то рассказать о ней. Я ответила, что была знакома со Светланой Валентиновной в тот период, когда работала над диссертацией. Изучала ее труды и имею некоторое не очень глубокое представление о том, как она руководила кафедрой. Но это было давно, полтора десятка лет назад. Утром я встретилась с полковником Зарубиным и поделилась с ним своими воспоминаниями более подробно. На этом все. Но они хоть как-то объяснили вам свой интерес к личности профессора Стекловой? Они не обязаны ничего мне объяснять. Они спросили, я ответила. Господин Паюшин, я, конечно, уже 10 лет в отставке, но работу свою помню неплохо. Можете мне поверить. Я знаю, что такое служебная тайна и тайна следствия. И понимаю, что действующий оперативник скажет мне ровно столько, сколько сочтет нужным. И сколько дозволено нашими, то есть теперь уже вашими, внутренними приказами и инструкциями. Поэтому никаких вопросов я им не задавала. Раз спрашивают, значит, им это нужно для дела, а не для того, чтобы посплетничать на лавочке с соседями. Кстати, вам я тоже вопросов не задаю, если вы заметили. Службу вашу я не люблю и не скрываю этого, но к понятию «должностные обязанности» отношусь с уважением. Сергей Кузьмич, как я поняла, прикидывал, являюсь ли я источником информации, нужной для доказывания, и можно ли использовать меня в качестве свидетеля, то есть буду ли я полезна для следствия. Стандартная задача любого опера. И к какому выводу пришел Зарубин? Понятия не имею. Он ничего не сказал, только поблагодарил. Но я готова к тому, что меня может вызвать на допрос следователь. Это нормально. Неужели полковник Зарубин не пояснил вам, по какому делу он интересуется личностью Стекловой? Не пояснил. Но мне показалось, что речь идет об обстоятельствах ее смерти. Ее смерти? Растерянно переспросил Паюшин. А что не так с ее смертью? Да, парень, ты и сам импровизировать не умеешь, и к чужим экспромтам не готов. Как же ты до майора-то дослужился с такими хилыми навыками? У меня сложилось впечатление, что у Сергея Кузьмича возникли определенные подозрения. Речь шла о характере Стекловой, о наличии у нее преданных друзей и явных недоброжелателей. А такие вопросы обычно задают, когда пытаются понять, кому может быть выгодна смерть человека. Но это только мое впечатление. Оно вполне может быть ошибочным. Сам Зарубин ничего не говорил по этому поводу. Настя лгала непринужденно и легко. Но не говорить же правду. Как будто у Сережки и Ромчика мало проблем и без этого гестаповца. Ромка, поди, и так уже клянет себя за то, что на свадьбе выпил чуток лишнего и проболтался Насте. «Я удовлетворила ваше любопытство, господин майор». Она демонстративно посмотрела на часы. «Прошу меня извинить. С минуты на минуту здесь появится мой муж. Полагаю, афишировать нашу задушевную беседу не в ваших интересах. Или я ошибаюсь?» «Афишировать не стоит», — со значением тяжеловесно и многозначительно подтвердил Паюшин. «Ох ты, господи! И что он сделает, если Настя через две минуты позвонит Зарубину и все расскажет? На ком будет отыгрываться? Никаких домашних заготовок, никакой маломальски приемлемой легенды. Одна сплошная самодеятельность, круто замешанная на самонадеянности. Основа основ оперативной работы — прежде чем войти в помещение, подумай, как будешь из него выходить. Планирование, предварительная проработка, просчет вариантов — куда все девалось? Никого этому уже не учат, потому что ни от кого это уже и не требуется. Через окно Настя увидела приближающегося Чистякова. «Вам пора», — быстро проговорила она. «Мой муж уже здесь». Паюшин поднялся, но не уходил, стоял и смотрел на нее вопросительно. Но ясен пень. Чувствует себя слоном в посудной лавке и не знает, как все исправить. Нет у Насти Каменской к нему зла. Ну, честное слово, нет. Но и жалости нет тоже. Человек на службе, однако халтуру это не оправдывает. «Ничего не могу обещать», — ответила она на незаданный, но хорошо читаемый вопрос. Мои отношения с друзьями — это мое частное дело. В вашу компетенцию оно не входит. А теперь иди и мучайся вопросом. Когда я позвоню Зарубину или Ромчику? Прямо сейчас или хотя бы вечером? Иди, иди, слуга государев.